Ты понимаешь, Реми, Тимур Алимбеков был преподавателем в университете у Андрея и Александры. То есть они знакомы уже 12 лет. «Вот оно что», — проговорил Реми. «Теперь я понимаю, почему Александра будто сжалась вся, когда Ксюша рассказывала о перстне». «Ага, и ты заметил?» «Заметил. И думаю, что Ксюша не ведала, что говорит. Она явно не предполагала, что ее сестра может знать жильца той квартиры». «Пожалуй», — буркнул Кис. «А Александра, тут может быть все, что угодно. Начиная от обычного желания избежать впутывания в криминальное дело и кончая ее прямым участием в нем». «Эх, Саша, Саша», — подумал Кис. «Хороша Саша, да не наша». «Ты был прав, дружище, насчет стерв. Я, кажется, уже тоже сыт по горло». Наскоро перекусив, детективы уселись за стол, положив перед собой чистый лист бумаги. «Итак», — говорил Кис, рисуя кружочки и стрелочки на листе. «У Тимура могло быть много потенциальных врагов. Все те, на кого он вел досье, при условии, что об этих досье стало известно. Известно о них могло стать двумя способами. Случайно. Предположим, кто-то на них где-то наткнулся, залез в сейф, в компьютер и так далее. И второй способ – шантаж. В таком случае надо искать того, кого он мог шантажировать». «Это два совершенно разных подхода», – заметил Реми. «Если кто-то наткнулся случайно, надо искать среди близких, среди тех, у кого есть доступ к его квартире и кабинету. А если это шантаж, тогда круг неимоверно расширяется. Но во всех случаях не дальше, чем круг его клиентов, разумеется, хотя, как я понял, круг этот велик». «То-то и оно. Если мы начнем шерстить всех по очереди, то нам понадобится много времени». «Разве что случайно повезет, конечно». «А что, у Тимура нет женщины? Она могла бы оказаться для нас ценным источником». «Хороший вопрос. Соседка сказала, что к нему ходили только мужчины, да и то весьма редко. Но это можно понять. Его наниматели просили без надобности не светиться в городе, не привлекать к себе лишнего внимания. Тогда на даче». «А кроме того, Александра скрыла от нас знакомство с Тимуром. Нужно выяснить, почему». «Андрей тоже скрыл. Еще один вопросительный знак». Лист быстро заполнялся каракулями, понятными только им обоим. «Этот временный директор, он у тебя не вызвал подозрений?» — спросил Реми. «На мой взгляд, он мало осведомлен. Если мои наниматели правы, и дело в этих секретных материалах, которые собирал Тимур, впрочем, его тоже нельзя упускать из виду. С чего начнем?» «С распечаток из компьютера Тимура. Было бы не лишним сверить список, который ты получил в Фениксе, с тем, что Ваня нашел в его компьютере». Протянув листы бумаги Кису, Реми встал. «Я позвоню Ксюше, можно?» «Считай, что ты у себя дома, комрад!» Александра спала на раскладушке, поставленной возле кровати, на которой бредила Ксюша. Проведя почти бессонную ночь у постели Ксюши, отравленная одним укольчиком сестра постоянно просила пить. Александра свалилась под утро и забылась тяжелым, беспокойным сном. По странному совпадению, обеим сестрам снилось одно и то же. Крупный темно-синий камень, оправленный в золото, сиял на смуглой мужской руке, покрытой темными волосками. Рука взлетала, камень сверкал. Темно-синий блеск приближался к глазам, поглощал все вокруг, заливал глаза, долго мучительно до нестерпимой рези в зрачках, до тех пор, пока тяжелый удар не обрушивался на скулу. И тогда жгучие черные глаза с внимательным удовлетворением вглядывались в расцветающее на скуле ядовито-малиновое пятно. «Больно?» — ласково спрашивал мужской голос. «Больно!» — раздавался в ответ крик. «Больно!» — довольно подтверждал мужской голос. Звонок разбудил обеих. Александра нащупала лежавший на коврике у кровати телефон и сонно просипела. «Алло!» Отметив одним, едва разлепляющимся глазом, что Ксюша села и дико оглядывается по сторонам, не понимая, где она и что с ней. Реми, справившись о здоровье самой Александры и ее сестры, изо всех сил скрывая свое нетерпение, попросил Ксюшу к телефону. И Александра с изумлением почувствовала, что завидует сестре. Ксюша, эта милая и наивная девочка, была оценена французом ровно за то, что она есть на самом деле, не за ее положение в обществе, не за ее дерзкий взгляд, потрясающий вкус, независимость во мнениях и поведении, не за ее модную стервозность, за все то, что составляет имидж. Ксюша, так и не совладав со всем этим багажом поучений Александры, завоевала преданность и любовь этого милого Реми. Да, конечно, милого и довольно-таки красивого молодого мужчины, если уж честно. Александра была одинока. Никто не любил ее за то, что она есть на самом деле, и она никого не любила. Какая-то адская лотерея — это жизнь. Одним выпадает счастливый билет, другим нет, — думала она, слушая, как сонная Ксюша, едва размыкая пересохшие губы, воркует в телефон. «Нет», — осекла себя Александра, — «неправда. Лотерея здесь вовсе ни при чем. Ксюша влечет к себе готовностью дать свою любовь. Именно тем, чего нет у Александры, на что она не способна, давно не способна, совсем не способна. Ее душу опустошили, ее душу кастрировали, и теперь она бесплодна». «На, тебя!» — Ксюша протягивала ей телефон. «Кто? Зачем?» — недовольно поморщилась Александра. «Это Кис», — прошептала Ксюша, — «хочет что-то сказать тебе». Александра взяла трубку, думая о том, что, безусловно, все дело в ней самой. Вот этот Алексей, например. Он мог бы любить ее так, как любит Реми Ксюшу, просто за то, что она есть. Но ей не нужна его любовь. И дело не в том, что он едва выше ее на пару сантиметров, и не в том, что он похож на обезьяну, в конце концов, на весьма симпатичную обезьяну. И вовсе не в том, что он частный детектив, а это не бог весть, что по сравнению с ее поклонниками из самых блистательных кругов. Дело всего лишь в том, что ей ничья любовь не нужна, ей нечего дать взамен. Разговор не пошел дальше вежливого. «Как ты себя чувствуешь?» Сметенный, холодным ответом Александры, Кис быстро распрощался и повесил трубку. Александра посмотрела на сестру. «Встанешь или еще поспишь?» — нежно спросила она, разглядывая отекшее лицо девушки. «Встану. Саш, знаешь, что мне приснилось? Мне снилось это кольцо, рука с кольцом. Она меня била». Александра похолодела. «Не думай об этом», — ответила она спокойно. «Забудь. Это был кошмар, как и все остальное. Тебе сделать чаю или кофе?» «Кофе. Я есть хочу, знаешь?» «Ну, вставай потихоньку, осторожно. Вот так. Не делай резких движений. Голова может закружиться. Теперь иди прими душ, а я приготовлю поесть». Когда Ксюша с мокрыми волосами, завернутыми в полотенце, вышла из ванной, стол уже был накрыт, и будоражащий запах кофе носился по квартире. Александра, усевшись за стол вместе с сестрой, рассказывала ей вчерашние события, которые Ксюша помнила смутно. Ксюша слушала задумчивым видом, вопросов не задавала, и когда сестра закончила, произнесла: Он мне ночью приснился, этот человек».